Иммигрант. 2 февраля 1946 года Лаки Лучиано выходит на свободу. Встречи с друзьями, вечеринки в самых достопочтенных домах в его честь. Но жить в Америке ему запрещено. Он едет в Италию. Море, мягкий климат, что может быть лучше для отдыха после стольких лет тюрьмы? Он располагается в шикарном особняке в Палермо, ведет спокойную жизнь, захаживает на ипподром, раз в неделю по четвергам видится с друзьями, которые приезжают к нему из Америки. Его задача — создать сеть, которая бы охватила все Средиземноморье, да и весь мир. Для этого Лучиано отправляется в Аргентину, а затем на Кубу. В Гаване его тепло принимает будущий диктатор Батиста, опирающийся и на местный, и на международный криминалитет. Что Куба — крупный центр наркобизнеса, контрабанды американских сигарет и рома, Лучиано знал не из книг. В знаменитом ночном клубе «Тропикана» он заключает важные сделки с местными мафиози, контролирующими казино, ночные клубы, гостиницы, такси и оптовую торговлю. В свою очередь, личные связи Лучиано помогли правительству Кубы получить выгодный контракт на поставки в Америку экзотических продуктов. Потом Лучиано переезжает в Рим. Он охотно приглашает журналистов, дает интервью о том, что его преследует клевета, позирует перед камерой, становясь бессмертным героем светских хроник. Его всегда сопровождают самые красивые и знаменитые женщины, например, маркиза Сандра Росси или танцовщица из Ла Скала и Джеа Лиссони. «Как он умеет любить», — заявляют они жадным до сенсации репортерам. В 1949 году Лучиано получает от властей разрешение открыть фабрику по производству миндаля в сахаре, что стало отправным пунктом для развития местной наркосети. Под началом Лучиано образуются сельхозкооперативы, которые скупают самые плодородные земли в Италии. Результат его деятельности аналогичен американскому. На Сицилии образовалась мафия нового типа, процветающая благодаря торговле кокаином. Многие знали, что в зеленой или бакалейной лавке можно приобрести не только базилик или спагетти, но и кое-что поинтереснее. Для отвода глаз, как и в США, Лучиано создал множество легальных фирм, имевших безупречную бухгалтерскую документацию. В Неаполе, например, он открыл магазин бытовых электротоваров, в Риме — фирму по экспорту одежды и обуви в США. Бизнес развивался, открывались все новые рынки — Франция, Великобритания, Нидерланды. Дело жизни удалось.